Глава 6. По возвращению из рейда батя потребовал немедленного сбора ответственных. Спустя 10 минут в штабе уже было тесно от народа. Псих, ответственный за снаряжение и запасы виноградин, горошин, жемчуга, пойла и, собственно, алкоголя. Марта, давно уже взявшая на себя заботу о еде и разных бытовых мелочах, и тем самым разгрузившая психа. Горелый, с близнецом Палёным. Мастера собрать нечто из ничего. Нбонга, отвечавший за постройки и крепость в целом. Док, Мэри, зам бати по снайперам. Сева и Ромео, механики-водители и по совместительству командиры экипажей двух имевшихся в наличии орлов. Водила, как представитель всех, кто гоняет за рулем машин, изначально предназначавшихся для гражданки, но переоборудованных под нужды и реалии этого мира. И, конечно, оба кинолога. Коротко рассказав, что нынешний брондашмыг очень даже она, а не он, и это она готовится вот-вот породить новых брондашмыгов в количестве от одного до бесконечности, он получил в ответ такую гробовую тишину, какой не слыхал еще ни разу в жизни. Присутствие чудовища и так напрягло жителей крепости до невозможного. А новость о том, что оно ждет потомства, прозвучала как залп из РСЗО «Град». Первым пришел в себя Винт, помнивший прежнего брондашмыга не по рассказам других. «Твою!» «Ага», — уныло подтвердил док. «Но есть и светлая сторона». Судя по тону голоса, в эту пресловутую светлую сторону сам он не верил ни насколько. Просто со свойственной ему нудностью перечислял все сопутствующие факторы, не пытаясь при этом никого приободрить. «Ага», — вяло откликнулся Винт. «Надеешься, что повезет как с первым, что мы его всемиром уделали, да? А ты второго вспомни. Мы-то тогда с дуру на него попереть решили. Думали. А там... Хорошо, что ему до нас дела не было, и он сам свалил. А прикинь, если бы сцепились». Батя хорошо помнил того брондашмыга. Успешно одолев первого с помощью своих и получив с него под 30 штук чудодейственных белых жемчужин, он, уже имея под началом несколько десятков людей и боевую технику, очень обрадовался, когда наблюдатели доложили о появлении еще одного монстра. Быстро собрал отряд, двинул в сторону, где ошивался брондашмыг. И впервые понял, что с первым ему крупно, прямо фантастически повезло. Так повезло, что даже если в книге написать, все равно не поверит. Потому что второй брондашмыг, хоть и не стал связываться с вовремя тормознувшими в своих планах людьми, но все-таки продемонстрировал им, на что на самом деле способен. Продемонстрировал прямо на свежеобновленном лоскуте, куда ради разнообразия неожиданно прилетела крупная военная часть. Военные в ней, разумеется, не растерялись и дали бой внезапно появившемуся чудовищу. В ход пошло все: танки, крупнокалиберные пулеметы, раи дронов, гранатометы и даже ЗРК. И тогда брондашмыг, намного более крупный, чем первый, похожий не на скалопендру, а скорее на гигантского муравья, продемонстрировал все, на что был способен, а именно свои дары. После того, как он за смешные четверть часа раскатал военную часть со всеми ее защитниками в плоскость, батя поклялся себе, что брондашмыгов отныне будет избегать как огня. А сегодня он воочию убедился, что зарекаться — дело бесполезное. «Мля, действительно, какая еще светлая сторона?» — поддержал Винта Горелый. «Меня там, конечно, не было, но тот брондашмыг, по рассказам, мелкий был в сравнении с нынешним. Слушай, бать, я, конечно, с тобой до конца, но мое мнение — не по нам этот враг, по крайней мере, пока». «Предлагаешь свалить и отдать этому монстру Африку? Куда валить будем? На цех или на ангар? А кто даст гарантии, что махина вместе с выводком и туда не припрется? Или другая такая же, их в качестве роддома не присмотрит?» – возразил Ворон. «А что, лучше тут сдохнуть?» – возразил Винт. «Да вы оба головками, что ли, ударились?» – нарочито громко взревел Ромео. «Не позорьте сотню, нам любой враг по зубам. Если трусите, то сами и валите нахрен, а мы остаемся. Тут наши парни каждые 2 месяца появляются. Чё, мы их бросим, что ли? Чтоб свиноматка их жрала, как тех парней в части? Да идите оба в жопу. Сотня своих не бросает. Правильно я говорю, бать?» Ромео, среди всего бывшего батиного взвода, ныне ставшего костяком для восстановления адской сотни, был мужиком не особо приятным в общении. Самоуверенный, не пропускающий ни одной юбки бабник. От копии к копии примерно одно и то же. Конкретно этот был несколько лучше того, что служил в батином взводе. Но все равно к ключевым вопросам командир старался его не допускать. Однако сейчас он вынужден был признаться. Ромео в кои-то веки ляпнул свою обычную хренотень в нужный момент, когда большинство бойцов, взвешивая шансы, склонялись к тому, чтобы оставить Африку. На время считали они. Но батя был уверен, если сотня уйдет, то навсегда. И это станет началом конца. «Захлопнись!» – набычился Горелый и придвинулся к Ромео. «Отставить!» – рявкнул батя на бойцов. «Охренели?» «Виноват, бать! Виноват, бать!» Мигом присмирели уже было приготовившиеся вступить в драку бойцы. «Значит так», — решительно хлопнул по столу ладонью батя. «У нас тут, конечно, демократия, но военная. Ваше мнение я учел. Но как командир адской сотни приказываю готовиться к бою. Нас из наших домов уже вышвырнули однажды в этот мир. Нам придется или научиться защищать свой дом уже здесь, или...» Батя, никогда не испытывавший склонности к пафосным речам, сбился с мысли. Но его посыл был понят и принят. Бойцы словно бы переключились в привычный режим. Есть приказ, который необходимо выполнить любой ценой. А еще они давно знали, что батя за каждого из них готов отдать собственную жизнь. И потому были уверены в своем командире и его решении. «Есть, бать! Разреши выполнять?» Деловито поинтересовался Сева. «Разрешаю», – махнул рукой командир, и бойцы потянулись к выходу. Остался только док. Батя вздохнул. Устало потер пальцами переносицу и с шумом выдвинул ящик рассохшегося стола. Оттуда извлек дежурную флягу с коньяком и две алюминиевые кружки. Разлил. Одну кружку толкнул к доку. В сотне действовал сухой закон, так что спиртное откупоривалось только по особым случаям и только с разрешения командира. Сегодня именно такой день и был, причем лично у бати. Выпили символически, чтобы не засорять мозги алкогольным дурманом. Завинтив флягу, командир убрал ее обратно в ящик и из-под лобья посмотрел на дока. «Я все сказал, командир», — без слов понял тот. «Минусов до хрена. Надо готовиться, постараться минимизировать жертвы. Не знаю, что будет, если не осилим, но если выгорит, будут и свои плюсы». «Док, проблема не в жертвах», — вздохнул батя, — «а в том, что мне придется выбирать, кому ими быть». «А, ты об этом», — махнул рукой врач. «Но ты ж командир. Понятно, что есть люди более ценные, а есть менее. В дарах ведь дело, да?» Батя кивнул. «Кинологи мне нужны больше воздуха. Без них мы тут, несмотря ни на что, и месяца не протянем. Разве что группой до 10 человек выжить получится. Но про Африку и крепость можно будет забыть к такой-то матери. Да и вообще о том, чтобы иметь возможность хоть где-то задержаться более чем на пару дней. Дальше горелый с паленым. Еще я и те, у кого хорошие дары, да? Сходу. Кола, водила, сокол, Семен», — продолжил док. «Те, кого надо сохранить любой ценой, как залог существования сотни, ее способности самовосстанавливаться. Но без них шанс победить Брандашмега начинает стремиться к нулю». «Ну вот, ты, мля, и сам все понимаешь», — махнул рукой батя. Док задумчиво почесал кончик носа. «Ладно, что ты хочешь тогда от меня, командир? Позитивную сторону, хоть и условную, я тебе назвал, а негатив ты лучше меня видишь». «Совета хочу», — не стал ломаться батя. «Взгляды со стороны. В бой придется отправлять всех, но хочу, чтобы ты послушал, как я его вижу, и добавил своего опыта. Возможно, скорректировал развитие даров у кого-нибудь, или предложил еще людей, пока не особо полезных, но потенциально перспективных». «А, вот ты к чему», — с некоторым облегчением выдохнул док. «Я уже боялся, что нужен тебе в качестве психотерапевта». «Шуточки у тебя хуже моих», — не поддержал его командир. «Но оно...» Тут же возмутился Петросян. «Я прекрасен, я гениален, а у дока шутки и правду говно». Батя спорить с ним не стал, не до того. «Короче, вот что я хочу сделать», — начал он. И понеслось. Плана в прямом смысле этого слова у бати не было. Он импровизировал, на ходу придумывая разные способы боя с Брандашмыгом. Тыкал пальцем висящую на стене карту, коротко обрисовывая преимущества и недостатки каждого конкретного лоскута. Док внимательно слушал, кивал. Время от времени задавал наводящие и уточняющие вопросы. Иногда спорил, разбивая в пух и прах очередную идею. Благодаря этому мозговому штурму в голове командира мало-помалу начал формироваться окончательный план. Главной ударной силой как были, так и остались бойцы с самыми ценными дарами. При этом бате при помощи дока удалось продумать, что можно сделать ради того, чтобы защитить их. Кустарность этих мер была сродни импровизированным огненным периметром, который батя в свое время придумал, чтобы после очередного обновления не пустить на Африку большую часть тварей. Но и потенциальная эффективность тоже предполагалась на уровне. «Тогда за дело», — подытожил батя, чье настроение оторвалось наконец от плинтуса, пусть и ненамного. «Разреши идти?» — немного устало поинтересовался док, вставая. Командир кивнул. Все, что должен был сделать штатный врач, было обговорено, и держать его дальше не было смысла. К тому же бате тоже надо было немного посидеть наедине с самим собой, еще раз или два переварить в голове наметившийся план, поискать в нем изъяны, возможно, что-то добавить или убрать. Все равно конкретно сейчас никто в крепости не нуждался в командире. Все знали свои дела и занимались ими. Большего от них пока не требовалось. Батя снова развернулся к карте, на этот раз прямо на табурете. Его интересовал склад, лоскут, куда завидной регулярностью прилетала разнообразная боевая и околобоевая техника и оружие. Ближайшее его обновление должно было произойти через 6 дней, и командир надеялся, что они у сотни есть. Еще батю интересовал недострой, на котором можно было разжиться кое-каким строительным инструментом и материалами. Там сотня часто доставала доски, кирпичи и многое другое для того, чтобы привести крепость в жилое состояние после очередного обновления. Вот и для нынешней ситуации, возможно, получится кое-что найти. А еще надо провести кое-какой эксперимент, чтобы убедиться, что план вообще выполним, и нет необходимости срочно придумывать что-то еще. Для его подготовки батя занялся тщательной подборкой людей. Ему надо было сформировать два отряда. Первый под командованием винта, а второй под своим. В свой отряд батя включил, разумеется, ворона. Взял Мэри, бывшая вражеская снайперша, была уже чуть ли не постоянной напарницей командира. Долго выбирал между водилой и колой. И решил взять парня из-за его умения заряжать аккумуляторы электромобиля. И последним, как бы не противилось этому все батино естество и отеческие чувства, командир выбрал Семена и постарался успокоить себя мыслью о том, что пацана постарается подключить к делу только в самом крайнем случае. В отряд винта, помимо водилы, включил Сокола с Дроздом, Севу, Седова, Ромео, Ветрянку, Саура и нескольких ополченцев. Из техники решил выдать им МРАП, обоих орлов и два пикапа. Эта группа должна была завтра с утра выехать на поиски своих. Еще была третья группа, командиром которой батя решил назначить психа. В нее вошли Нбонга, Аксу, Кот, Рыжий и несколько хорошо разбиравшихся в стройматериалах африканцев. Эта группа получилась самой многочисленной, поскольку в ее задачу входило посетить недострой. Один из самых спокойных лоскутов в округе, где редко можно встретить тварей, и вытащить оттуда материалы для строительства клеток, в которые, в свою очередь, предполагалось запереть приведенных винтом своих и многочисленных зомби, предназначенных в еду, этим не сказать, что ручным, но все-таки действительно своим тварям. Самой многочисленной и практически беззащитной была группа самого бати, спокойно вмещавшаяся в тот самый электрический седан. И ей же выпала самая сложная задача — выяснить, как выманить самку брандашмыга из ее уютного гнезда в более удобное для боя место. Выписав на листе бумаги составы групп и необходимой техники, батя вызвал дежурного, которым сегодня был Кир. «Ко мне психа, винта и ворона», — распорядился командир. «Есть!» — также лаконично ответил Кир и отправился выполнять приказ. Когда бойцы явились, батя коротко раздал всем указания. На этот раз возражений не было. Приказ есть приказ, и бойцы, получив его, ушли готовиться. Батя снова остался один. Воодушевление, овладевшее им после разговора с доком, стало сходить на нет. Вернулись мрачные мысли, испортили настроение. Чёртов брандашмык, явился куда не просят. Сколько он так сидел, борясь с пораженческими настроениями, и отказывался признаться, что они захватили не только бойцов, но и его самого, батя не знал. Но очнулся он уже в сумерках от громкого стука костяшками пальцев по столу, поднял глаза и увидел нависшую над ним Мэри. «Командор, ты не явился на ужин!» Низким грудным голосом пожурила его снайперша. Ворот камуфляжной куртки у нее был расстегнут подозрительно глубоко, так, чтобы продемонстрировать отсутствие под ним не только футболки, но и, похоже, нижнего белья. «Задумался», — пробормотал батя. «Сложная ситуация получается». «Ты справишься», — твердо заявила американка. «Мы справимся, и не такое видали». «Такого как раз еще не видали», — возразил батя. «Понимаешь, мы тут действительно хорошо развернулись, научились жить, а не выживать, но это элитника можно вальнуть одним-двумя выстрелами из орлов». Или если ты со своим даром за дело возьмешься, даже и снайперки. Но брандашмык... «Справимся, командир», — повторила американка, наклоняясь настолько низко, что сидящий батя смог заглянуть в ворот и убедиться, что белья на снайперше действительно нет. «Тебе надо расслабиться. Пойдем». С этими словами Мэри решительно взяла батю за руку и потянула к себе. Командир не стал сопротивляться, позволил вывести себя из-за стола, а затем и из хижины, приспособленной под штаб. Первое, что он заметил, войдя в свою хижину, одуряющий запах копченой курятины, от которой желудок бати встрепенулся и заурчал не хуже элитника. Он исходил от стоящей рядом с матрасом плетеной корзины, накрытой тряпкой. «Отжала у Марты», — пожала плечами Мэри. «Не голодать же тебе». И, взявшись за низ куртки, потянула ее вверх, обнажая грудь, при виде которой батя ощутил совсем другой голод и тут же забыл про первый. Мэри была известной в сотне нимфоманкой. Обладая повышенным либидо, она с удовольствием принялась изучать, а каковы же в постели эти загадочные русские. Американка своими экспериментами в итоге осталась довольна. К тому же она, сама того не зная, решила назревавшую на тот момент проблему мужского коллектива, лишенного женщин. А либидо в этом мире почему-то повышалось у всех. Батя относился ко всему этому спокойно. Сам он не был любителем делить женщину с другими. Тем не менее, хоть и не часто, но снайперша оказывалась и в его постели. Обычно именно в тяжелые моменты, когда командиру, ответственному за все и всех здесь, требовалась поддержка, какой оказать может только женщина. А Мэри очень точно чувствовала такие моменты и появлялась строго вовремя. В остальное же время отношения командира и снайперши были профессионально дружеские. Большего никто из них и не хотел. Так что и сейчас батя позволил любвеобильной американке подойти и прижаться к нему голой грудью с упругими сосками, а потом и вовсе отдал загадочно улыбнувшейся в темноте женщине главенствующую роль.